Новая староста. Аленка ворвалась в первый учебный день, словно маленький рыжеволосый вихрь. «Всем привет!» — закричала она, распахнув дверь в коридор волшебного колледжа. Девочка бегала от одной группки учеников к другой и здоровалась со всеми подряд. «Привет! Я Аленка! Аленка! Алена Рыжова! Рада знакомству! Алоха! Коничева!» Тараторила она, пожимая все руки, до которых могла дотянуться. «О, как же все здорово! Я прям не могу поверить, что я теперь студентка волшебного колледжа!» «Ой!» — вскрикнула девочка, когда Варя магией подняла ее в воздух и потянула за собой. «Аленка, держи себя в руках!» — строго сказала ей подруга. «Да, тебя пока приняли всего лишь на испытательный срок», — напомнила ей Маша. «А это не шутки. И Кривозуб шутить не умеет», — с опаской прибавила Снежка. «Да хватит вам, девчонки!» — отмахнулась рыжеволосая непоседа, когда Варя поставила ее на пол. «Я уверена, теперь все будет просто супер!» С этими словами она распахнула дверь кабинета и замерла от удивления. Любава стояла перед одноклассниками и показывала голограмму, что было ее особым волшебным талантом. И в этом не было бы ничего страшного, если бы только иллюзия не выставляла Аленку в самом неприятном свете. Кадры недавно проваленного экзамена перемешивались с какими-то совсем уж глупыми ужимками и прыжками девочки. Но зрителям представление явно нравилось. Ученики покатывались со смеху и утирали слезы. «А вот и та самая чудо-принцесса!» Представила всем Аленку Любава, когда заметила ее в дверях. «Эй, Любава!» — обиженно окликнула Аленка задиру. «Ты что тут устроила?» «Я?» — с притворной улыбкой всплеснула руками девочка. «Ничего. А вот ты наоборот. Такое представление устроила на экзамене». «А ну, убери все это немедленно!» Грозно потребовала Аленка. «Иначе я тебе покажу представление!» Она уже хотела броситься на обидчицу с кулаками, но тут за преподавательским столом со вспышкой зеленого дыма появился Крив Кузьмич. «Рад, что начало занятий вызывает у вас столько энтузиазма, принцесса Алена», — проскрипел профессор. «И вижу, вы гордитесь тем, как сдали экзамен. Настолько, что решили показать всему классу. Похвально. Тогда вы точно будете горды собой, когда покажете нам, как вы умеете отмывать котлы для зельеварения после уроков». Девочки из сказочного патруля дружно ахнули. Наказание еще до начала первого урока. Вот это везет Аленке. Любава же гадко хихикнула и, гордо вскинув голову, пошла за свою парту. «А теперь все по местам!» — скомандовал Крив Кузьмич. «Раскрыть свитки, достать перья!» Профессор стукнул кулаком по столу, и за его спиной появилась доска. Кусочек мела начал скрести по ее поверхности, торопливо записывая под диктовку Кривозуба. «Итак, на сегодняшнем занятии мы будем проходить интенсификацию роста биологических масс. Это нужно для того, чтобы...» Все в классе схватились за перья. Снежка буквально заледенела от страха перед строгим учителем и едва поспевала за мыслью. Маша старательно записывала каждое слово. Варя лениво водила чернилами по листу, а вот Аленка... Ей никак не удавалось приноровиться к новому перу. «Дурацкая Любава! Дурацкие перья! Ручками писать гораздо удобнее!» Бубнила она себе под нос, выводя нечитаемые каракули и то и дело ставя чернильные кляксы. Особенно ее раздражало непрекращающееся хихиканье двух ребят за соседней партой, которые постоянно бросали на нее насмешливые взгляды и даже показывали пальцами. Один из них был плечистым парнем с фиолетовой кожей и рогом на носу, что делало его похожим на носорога, а второй явно невидимка, единственными приметами которого были парящие в воздухе очки и перчатки. Аленка закрылась учебником и тихонько окликнула подруг. «Тссс, девчонки, а это кто?» с таким противным смехом. Это Эй!» Шепотом ответила Варя, кивнув на невидимого мальчика, который украдкой тянулся перышком к шее своего приятеля. «Он невидимка, и тот еще шутник. Однажды наложил на мое зеркальце заклятие Неопрятикус, и я 2 часа пыталась причесаться. Даже на урок опоздала. А это что за здоровяк?» Не унималась Аленка, который так басовито смеялся. «Волод, он маг грома», — объяснила Маша. И парнишка тут же продемонстрировал свой талант. За секунду до того, как Эй начал его щекотать, жахнул по нему мощным зарядом электричества. Аленка даже успела рассмотреть очертания невидимки, когда он взмыл над партой. «Один раз обошел меня со своим докладом «Молния против садовых вредителей», и до сих пор этим хвалится», — недовольно закончила Маша. «А вот тот?» Аленка указала на сидящего в одиночестве мальчика с длинной челкой, которая закрывала половину его лица. Он, казалось, не обращал ни малейшего внимания на происходящее в классе, был слишком увлечен книгой. «Этого юношу зовут Корвин!» — прорычал свирепый кривозуб, внезапно появившись прямо перед девочкой. «Ну что, принцесса Аленка, ваше любопытство удовлетворено? Я могу продолжать лекцию». Аленка вскочила с места и вытянулась по струнке. «Да, профессор Кривозуб!» На автомате отчеканила она и осеклась. «То есть Крив Кузьмич!» Все в классе принялись сдавленно хихикать. Профессор резко отвернулся и нацелился на другую жертву. «И да, Корвин!» Прорычал он, глядя на мальчика в упор. «Тут не библиотека, а читать будете после того, как напишете сочинение на 10 свитков, почему я заслужил наказание». Корвин бросил на Аленку хмурый взгляд и захлопнул книгу. Профессор довольно кивнул и с легким хлопком телепортировался обратно за свой стол. «Итак, запишите формулу заклинания роста и зарубите себе на носу. Солнце, освети, зернышко расти!» Он взмахнул рукой над пустым горшком. Из него послушно появился прекрасный цветок. «И чтоб ни одного слова не перепутали!» Когда Аленка старательно записывала слова заклинания, ей в затылок прилетела скомканная бумажка. Девочка ойкнула и в гневе обернулась. «Что за шуточки?» прошипела она. Любава невинно улыбнулась. Кика с Настей не выдержали и прыснули со смеху. «Прямо в голову!» Аленка развернула бумажку и чуть не взорвалась от гнева. На ней была глупая картинка рыжеволосой девочки, которая поджигает собственную шевелюру. «Вот же Любава! Заноза!» Возмущенно пробормотала Аленка. «Что я ей вообще сделала?» «Принцесса Алена», — вмешался в ее невеселые размышления Кривозуб. «Если вам так не терпится поболтать, может, поговорите у доски?» «Я?» — в ужасе ахнула Аленка. «Это...» Внезапно в кабинет влетела небольшая птичка. Она приземлилась на стол профессора и с легким хлопком обернулась Василисой Васильевной, директором волшебного колледжа. «Доброе утро, Крив Кузьмич!» Вежливо поздоровалась она. «Прошу прощения за вторжение. Я с небольшим объявлением». «Конечно, Василиса Васильевна!» Добродушно кивнул ей профессор. «Не беспокойтесь». Затем он повернулся к классу и зловеще проскрипел. «Отниму это время от перемены». «Что ж, юные волшебники и волшебницы, поздравляю вас с началом нового семестра», — начала Василиса. «И по традиции прошу выбрать старосту». «Спасибо, Василиса Васильевна», — тут же вскочила на ноги Любава. «Я бы хотела снова предложить свою кандидатуру». Маша прикрылась учебником и повернулась к подругам. «Аленка», — торопливо зашептала она, — «это твой шанс. Ты должна стать старостой». Аленка изумленно моргнула. «Что? Я? Зачем это?» «Вот именно!» — фыркнула Варя. Аленка даже уроки учить ленится. А тут столько всего делать придется. Делать? Возмутилась рыжеволосая непоседа. Еще чего? Ничего ты не понимаешь, Варечка, отмахнулась Маша. Это хорошая возможность для Аленки проявить себя. Это я-то ничего не понимаю, обиделась Варя. Маш, взмолилась Аленка. Я не думаю, что это хорошая идея. Тут и думать нечего, решительно отрезала Маша. Она схватила подругу за руку и подняла повыше. «Василиса Васильевна, Аленка тоже хочет быть старостой!» «Отлично!» — кивнула директор. «Значит, у вас два кандидата. Пожалуйста, определитесь со своим выбором к концу дня». Василиса наколдовала волшебную шляпу, чтобы помочь ученикам посчитать голоса, после чего снова обратилась птицей и выпорхнула из класса. Дети тут же загудели, переполошившись от новостей. «Тихо!» — заорал профессор Кривозуб и ударил кулаком по столу. «Настасья к доске! Посмотрим, как внимательно вы слушали материал!» Юная богатырка вздохнула и обреченно пошла отвечать. «Ну, Машенька, спасибо!» — возмущенно зашипела Аленка. «И что мне теперь делать?» «Проявить себя!» Ничуть не смутилась Маша. «Помогать ребятам и быть ответственной!» Аленка задумалась. «Помогать, говоришь?» «Ага». Она заметила, что Настасья неуверенно топчется у доски, явно не зная, что говорить. Вот и шанс помочь. «Солнышко, освети!» Начала подсказывать девочка громким шепотом. «Аленка, нет!» Хором махнули ее подруги. Но было уже поздно. В следующее мгновение на весь класс завыла волшебная сирена. Аленка с криком взмыла под потолок и начала барахтаться в воздухе, совершенно не понимая, что происходит. «О, антиподсказочная сигнализация сработала!» — расхохотался Эй. «Ну, принцесса, ну дает!» Все одноклассники схватились за животы. Давно они не видели такого веселого представления. Девочки из сказочного патруля безуспешно пытались схватить подругу за ноги и опустить вниз. «Тишина!» — взревел Кривозуб. «Принцесса Алена, вы что, не знаете, что подсказывать в волшебном колледже строго запрещено?» Любава бросила на соперницу насмешливый взгляд. «Разве такое дикарство мы хотим видеть в старости класса?» «Что?» — захлебнулась от возмущения Аленка. «Ничего, я не дикарка!» Прорычала она и оскалилась так, словно действительно недавно выбралась из первобытной пещеры. Это было началом войны. Девочки решили во что бы то ни стало пропихнуть Аленку в старосты класса. На перемене Варя с Машей наколдовали флаеры и стали раздавать их у фонтана, где отдыхали ученики школы. «Голосуйте за Алену!» Выкрикивали они, размахивая цветастыми листовками с изображением подруги. «Она будет дико крутой старостой!» Сама Аленка тоже времени даром не теряла. Она решила поговорить с каждым лично и убедить, что является идеальным кандидатом. Первым на глаза ей попался Корвин. Он по своему обыкновению сидел на ветке раскидистого дуба и читал книгу. Девочка забралась к нему и как давай тараторить. «Привет, Корвин, да? Голосуй за меня!» От неожиданности мальчик покачнулся и сорвался вниз. «Эй, ты куда?» – удивилась Аленка. Он бы непременно расшибся, не окажись рядом Любавы с ее приспешницами. Девочка сделала знак Настасье, и богатырка легко подхватила падающего Корвина уже у самой земли. Тогда Аленка решила угостить одноклассников чем-нибудь вкусненьким. Кто устоит перед сладостями? Наспех оглядевшись, она заметила в саду яблоню, почему-то огороженную небольшим заборчиком. Девочка перебралась через него и набрала целую охапку чудесных спелых яблок. Вот только она не обратила внимания на запрещающие знаки с изображением козленка. Ворвавшись в класс, Аленка начала раздавать угощения. «Ребята, угощайтесь яблочками. Сама собирала», — приговаривала она. Волод взял одно и жадно откусил большой кусок. Он всегда был голодным, так что готов был слопать что угодно. Вспышка магии, и он обернулся ярко-фиолетовым козленком с милыми рожками на голове. «Ой, это как?» — ахнула Аленка. В следующее мгновение остальные одноклассники начали обстреливать ее коварными яблоками, так что она едва успевала уворачиваться. Любава с хитрой усмешкой покачала головой и решительно направилась к волшебной аптечке. Она легко нашла нужное снадобье и бросила его в Волода. Новая вспышка, и козленок снова стал самим собой. Плечистым мальчишкой с единственным рогом на носу. 2-0 в пользу Любавы. Но Аленка и ее подруги не собирались сдаваться. Во время обеденного перерыва они устроили во дворе настоящее шоу. Огненная волшебница показывала свои лучшие трюки, а девочки ей помогали. Например, Снежка запускала в воздух снежинки, которые Аленка превращала в красочные фейерверки. Скоро рядом с ними собралась целая толпа. Все аплодировали и охотно брали листовки. «Что эта принцессочка о себе возомнила?» — проворчала Кика. «Да кому нужны ее фокусы?» «А мне нравятся фокусы!» Широко улыбнулась Настя и поймала очень красивую огненную бабочку. «Да, Аленка молодец!» — донесся до них одобрительный крик Эя. «Судя по всему, не тебе одной, Настя!» — презрительно фыркнула Любава. «Но я знаю, как прекратить этот цирк!» Она многозначительно улыбнулась и повела подруг в замок. Девочки из сказочного патруля шли на последний урок. «Ух, голосование вот-вот начнется!» — вздыхала Аленка. «Так, Волод, скорее всего, за меня. Корвин? Не уверена!» — размышляла она на ходу, загибая пальцы. «Ну ничего, вы-то точно за меня проголосуете!» Ее подруги неуверенно кивнули. «Раз, два, три, четыре? Эх, жалко, что Алисы сегодня в колледже нет!» «Да, повезло Алисочке!» Согласилась Снежка. «У нее свободное посещение, и агитировать никого не надо». Уже у самого кабинета им навстречу вышла Любава, как всегда в сопровождении Настасии и Кики. Она бросилась к своей сопернице и с преувеличенной тревогой затараторила. «Алена, как хорошо, что я тебя встретила!» «Вот только мы спешим!» Отмахнулась от нее Варя. Она взяла Аленку под руку и попыталась утащить подальше. «Да, понимаю», — кивнула Любава. «Голосование за старосту класса — это так важно!» Она повернулась к подругам и сказала достаточно громко, чтобы слышали все. «Пойдемте, девочки! Видимо, помощи от нашей Алены Эй не дождется! Какая жалость!» «А что с Эем?» — тут же заинтересовалась Аленка. «Говорят, его видели в библиотеке в очень расстроенном состоянии», — доверительно сообщила Любава. «Бедняжка», — притворно всхлипнула Кика. «И что могло его так огорчить?» «Ха-ха!» — хрюкнула Настя. «А я знаю!» Тут Кика больно ткнула ее в бок. «То есть нет?» — тут же исправилась богатырка. «И я не знаю», — покачала головой Любава. «Хотя о чем тут говорить? Это же не так важно, как голосование». На этом троица резко повернулась и пошла в класс. Аленка проводила их задумчивым взглядом. «Иди, иди, Любава!» — огрызнулась Варя. «Так мы тебе и поверили!» Тут зазвенел волшебный звонок. «Ой!» — ахнула Маша. «Урок начинается! Бежим!» «Девчонки, вы это...» — неуверенно заговорила Аленка. «Идите, а мне... В общем, я тут посох свой забыла. Я за ним сбегаю. Я мигом!» На этом она сорвалась с места и побежала по коридору. Подруги с удивлением глядели ей вслед. «И зачем Аленочке посох на уроке звездочета?» — удивилась Снежка. Варя в недоумении пожала плечами и телепортировала подруг прямо в класс. Едва взглянув на кафедру, все три девочки испуганно ахнули. «Профессор Кривозуб?» Снежка покачнулась и сползла на пол. Как и всегда, она оказалась не готова к неожиданной встрече со строгим преподавателем. «А где же профессор Звездочет?» — осторожно поинтересовалась Маша. «Профессору приснилось ведро», — раздраженно ответил Крив Кузьмич. «Это, видите ли, знак неудачи и мозолей. Так что профессор Звездочет проведет сегодняшний день в своей башне в шелковых тапочках, а я снова должен его заменять». «Вот уж точно знак неудачи», — шепнула Варя подругам. Невидимый Эй бродил по библиотеке, разбрасывая вокруг себя книги. «Ну где они?» — взволнованно бормотал он, копаясь на полках. «Я же точно помню, что читал в очках». Тут между стеллажей появилась Аленка. «Эй, я здесь!» Запыхавшись, крикнула она. «Что случилось?» На полном ходу она врезалась в невидимку и шлепнулась на пол. «Что-что?» Недовольно пробормотал мальчик. «У меня все было прекрасно, пока ты не решила потоптаться на мне». «Ой, прости!» «Шучу!» Нервно ответил Эй. Судя по летающим вокруг книгам, он продолжал что-то искать. Уследить за его передвижениями было нелегко, поэтому Аленка просто уворачивалась как могла, отступая все ближе к стеллажу. «В общем, я тут читал и задремал. Проснулся, ни очков, ни перчаток нет. Куда они могли деться? Я уже весь колледж обыскал, и, может, хватит наступать мне на ноги?» «Прости, прости!» — густо покраснела принцесса. «Вообще-то я пришла, чтобы помочь тебе». «Ну так давай, ищи!» — сварливо скомандовал мальчик. «Чего же ты ждешь?» «Да на это 100 лет уйдет!» — пробормотала Аленка. Но тут ее осенило. «Я знаю, кто нам поможет!» Она достала волшебное зеркальце и набрала номер. Тем временем в классе профессор Кривозуб гневно глядел на учебный план своего коллеги. «Профессор Звездочет что, вам все еще про волшебные палочки рассказывает?» Возмутился он. «Это же тема первого курса». «Ладно, пишите», — вздохнул он. «Волшебные палочки из дуба повышают концентрацию, а из ясеня...» И тут из сумки Маши раздался звонок волшебного зеркальца. Девочка попыталась сбросить вызов, но было уже поздно. «Кто посмел не отключить звук?» — взревел Крив Кузьмич. «Марья! Очень хорошо! В угол позора и осуждения! Живо!» Девочке оставалось только понуро пройти в угол и встать лицом к стене. В библиотеке Аленка слушала длинные гудки, идущие из зеркальца. «Маша не отвечает», — вздохнула она наконец. «Жаль, думала, она подскажет, что делать». Немного поразмыслив, девочка выдвинула новую идею. «А почему бы тебе не надеть другие перчатки и очки?» «Что?» — возмутился Эй. «У меня вообще-то есть свой стиль». «Ну так я знаю того, кто тебе такой крутой образ подберет! Отпад!» Не растерялась Аленка и набрала другой номер на волшебном зеркальце. И опять лекцию Кривозуба прервал звонок. На этот раз звонило зеркальце в сумке Вари. Она едва успела сообразить, что происходит, а профессор уже стоял рядом. «Ага, еще одна!» — сурово прорычал он. И вот уже Варя обреченно пошла в угол рядом с Машей. «Хм, Варя тоже не отвечает», — задумчиво протянула Аленка. За ее спиной продолжали сыпаться на пол книги. «С такой помощницей я останусь невидимым. Совсем», — язвительно заметил Эй. «Я вообще-то тут для тебя стараюсь», — хмуро пробормотала Аленка. Внезапно ее зеркальце зазвонило. В отражении появилось испуганное лицо Снежки. «Аленочка, привет!» — шепотом сказала она. «Девочки пока не смогут тебе ответить, а то у нас тут такое...» «Снегурочка!» — раздался окрик профессора Кривозуба. «Ну, я перезвоню». Вздохнула девочка и отключилась. «Я займу вон тот свободный угол позора», пробормотала Снежка и присоединилась к подругам. Аленка озадаченно спрятала зеркальце в карман. «Снежка странная какая-то». Она повернулась к своему невидимому однокласснику и ободряюще сказала. «Но ты не переживай, эй! Я кое-что придумала!» «Вообще-то я здесь», — раздалось у нее из-за спины. Аленка виновато улыбнулась и повела Эя к себе в комнату. Там она вывалила на пол все аксессуары, что были у них с подругами, и начала подбирать мальчику новый образ. Но ему все не нравилось. «Я в этом не пойду», — капризничал Эй. «Да ты что, тебе так идет!» Горячо убеждала мальчика Аленка, нахлобучивая на его невидимую голову зеленый цилиндр. «Агашечки!» Протянул кактус разноцветик, который вместе с остальными питомцами с ужасом наблюдал за происходящим преображением. «Просто отпадик!» Когда урок закончился, а профессор Кривозуб, вдоволь накричавшись, отправился по своим делам, все ученики остались в классе для голосования. Они по очереди подходили к столу, ставили отметку в импровизированном бюллетене и опускали его в волшебную шляпу. Любава бродила туда-сюда и притворно причитала. «Подумать только, Аленка даже не пришла. Какая откровенная демонстрация равнодушия и...» Тут она не выдержала и сорвалась на крик. «Почему так долго?» В это время Снежка задумчиво переводила взгляд с одного имени на другое. «Проголосую за Аленочку», — размышляла она. «Ну, у Любавы такое платье красивое. Нет, Аленочка, она моя подруга и... А Любава так мило улыбается». Тут сама Любава подошла к ней и потребовала. «Хватит всех задерживать!» «Но Аленки и Эи еще нет», — вмешалась Маша. «А они...» «Абсолютно ясно, что не придут», — договорила за нее Любава. «Настя!» — скомандовала девочка и щелкнула пальцами. Богатырка бросилась к столу, разбрасывая всех на своем пути. Но Маша с Варей решительно перегородили ей дорогу. «Стой! Мы должны их дождаться!» — закричали они, не давая добраться до Снежки. Пытаясь удержать Настасью, Варя ухватилась за ее рюкзак и случайно его расстегнула. На пол посыпались листы бумаги, перья, чернила и... очень знакомые очки и перчатки. «Ой, это что, вещи Эя?» — удивилась Снежка. Кика быстро подхватила улики и попыталась затолкать их обратно в рюкзак. Внезапно распахнулась дверь, и в класс вбежала Аленка. «Привет, народ!» Бодро крикнула она с порога. «Смотрите, кто со мной!» Из-за ее спины неуверенно вышел Эй. Что у него был за наряд? Красная шляпа, зеленый парик, полосатые очки для вечеринок, розовая шаль, красные театральные перчатки и почему-то разные сапоги. Один фиолетовый и высокий, а второй пониже, софьяновый с золотыми полосками. Несколько мгновений все удивленно молчали, переваривая увиденное. Даже Корвин на мгновение выглянул из-за книги, но тут же нырнул обратно. А потом весь класс дружно покатился со смеху. «Я так и знал!» — обиженно крикнул Эй. «Спасибо тебе, рыжая!» «Эй, вы чего?» — ошеломленно произнесла Аленка. «Точнее, Эй, чего это они?» «Очень забавный наряд, Эй!» произнесла Любава своим обычным сладким тоном. «Но определенно твои очки и перчатки лучше. Держи». Она протянула мальчику его потерянные аксессуары. «Любава, спасибо!» — обрадовался ей. «Ты лучше всех!» Варя скептически приподняла бровь. «Ага, только ты так и не объяснила, как они оказались у Насти». Любава ничуть не смутилась. «Ах, Варечка, какая ты недогадливая! Разумеется, мы их нашли и принесли нашему другу Эю. А теперь давайте голосовать!» И вот волшебная шляпа вынесла свое решение. Из нее вылетел листок бумаги, Василиса Васильевна поймала его и прочитала имя победителя. Что ж, голоса подсчитаны, и новой старостой объявляется Любава. Поздравляю и желаю успеха. Листок подлетел к девочке и превратился в красный нарукавник с гербом колледжа. «Спасибо, Василиса Васильевна!» — притворно смутилась Любава. «Я буду работать во благо всех учеников!» Все в классе зааплодировали, кроме девочек из сказочного патруля. Они кучкой стояли у двери и обиженно наблюдали за триумфом своей соперницы. «Во благо всех учеников!» — передразнила ее Аленка. «Бе-бе-бе!» Тут к ней подошел Эй, который уже переоделся в свой обычный наряд. «Слушай, Аленка», — весело сказал он, — «я знаю, что ты старалась и, типа, спасибо тебе». «Да ладно», — махнула рукой девочка. «А ты проголосовал за меня?» «Конечно», — кивнул он. «Правда?» «Шучу», — рассмеялся мальчик. «Но все равно ты классная, хоть и ужас какая странная. Ладно, бывай». На этом он выбежал из класса. Аленка с улыбкой помахала ему вслед, но тут же возмутилась. «Стоп! Это кто тут странный? Я-то? А ну вернись!» Закричала она и бросилась вдогонку. «Эй! Давай поговорим лицом к очкам! Эй!» Варя, Маша и Снежка с улыбками переглянулись. Кажется, Аленка завела первого друга в волшебном колледже. А значит, все было не зря. Пусть принцесса и не стала новой старостой, но она приобрела ценный опыт и понимание того, как устроена жизнь на новом для нее месте.